то время камнем преткновения стала спецкомиссия ООН, созданная после эвакуации иракских войск с территории Кувейта для инспекции различных объектов Ирака с целью выявления и ликвидации оружия массового уничтожения. Настроения постоянных членов, да и вообще членов Совета Безопасности ООН, отличались друг от друга. Хотя все были заинтересованы в том, чтобы спецкомиссия успешно справлялась со своими обязанностями, однако некоторые считали, что она работает недостаточно эффективно. Не только потому, что в отдельных случаях мешают иракцы, но и потому, что ее руководство нередко запрограммировано на негативный результат. Председатель спецкомиссии Экеус, у которого с Ираком неплохо шли дела, был заменен на бывшего представителя Австралии ООН Батлера, имевшего в ту пору неплохую репутацию и поэтому поддержанного при назначении всеми, в том числе и Ираком. Но первоначальные положительные оценки его деятельности вскоре начали размываться. Я встретился с Батлером в Москве, куда он приехал для обмена мнениями перед обсуждением очередного доклада спецкомиссии на Совете Безопасности. Разговор на Смоленской площади начался с ядерного досье. По мнению многих, оно уже созрело для того, чтобы перевести инспекции в постоянный мониторинг. Именно об этом шла речь, а не о закрытии того или иного досье, как это часто представлялось в средствах массовой информации. Кстати, дальнейшие события, как известно, подтвердили правоту этих многих. У Ирака не оказалось ядерного оружия. Однако на мое замечание Батлер предпочел отмалчиваться. Когда мы перешли к ракетному досье, я спросил, есть ли у вас какие-либо данные, свидетельствующие о том, что Ирак сохранил пусковые установки для ракет или их двигателей? Нет, — ответил Батлер. В таком случае, почему вы настаиваете на сохранении инспекционной фазы и противитесь переходу на постоянный мониторинг? Вместо этого вы наращиваете вопросы, обращенные к иракской стране. Ведь дело можно довести до абсурда, скажем, если спецкомиссия при отсутствии пусковых установок и двигателей потребует найти и представить чехлы от ракет, потом, может быть, крючки, которыми закрепляют эти чехлы и так далее и тому подобное. Ответ Батлера меня обескуражил. «Все зависит от того, договоритесь ли вы с Соединенными Штатами», — сказал он. «Позвольте, но эта договоренность возможна только после того, как вы дадите нам объективную информацию, а не наоборот». Эти слова повисли в воздухе. 23 октября 1997 года Совет Безопасности ООН 10 голосами при 5 воздержавшихся Россия, Франция, Китай, Египет, Кения принял по докладу спецкомиссии резолюцию 1174, в которой были осуждены неоднократные случаи отказа иракских властей разрешить допуск на объекты, указанные спецкомиссией. Обратило на себя внимание то, что хотя не все были полностью согласны с содержанием резолюции, ни один постоянный член Совета Безопасности не наложил на нее вето, а также ни один непостоянный член не проголосовал против. Это явно свидетельствовало о том, что существовала общая платформа для мер с целью заставить Ирак считаться с решениями ООН. Дальше события развивались достаточно бурно. 29 октября иракское руководство приняло решение не допускать участия американских граждан в деятельности спецкомиссии в Ираке и потребовать прекращения полетов американского самолета У-2 и замены его на самолеты других государств.